Издательство «Книгиум» представляет Юлия Лешкевич. Склад без бюджета. 50 инструментов повышения эффективности работы склада, которые ничего не будут вам стоить. Предисловие. Редкие компании начинают заниматься целенаправленным развитием своей складской логистики без особой причины. На первых этапах максимальное внимание собственников и топ-менеджмента сосредоточено на продажах. Нет продаж – нет бизнеса. И только когда наступает момент X, склад начинает реально сдерживать и тормозить развитие компании. О нем вспоминают наверху. Триггерами для начала изменений обычно выступают вот что. Некорректные остатки. По учетной системе товар де-юре числится на складе, а при отгрузке выясняется, что де-факто его нет. В результате компания несет и репутационные потери. Приходится как-то объяснять ситуацию клиенту. И прямые убытки. Причем не только в цене ненайденного товара, но и в цене сопутствующих. Ведь если вы решили выпить кофе и к нему заказали пирожное, с высокой вероятностью вы откажетесь от десерта, если напиток вдруг закончился. Один из наших заказчиков решился на проект по масштабному реинжинирингу логистики только после того, как из-за повторившейся несколько раз проблемы с остатками от работы с ним отказался клиент с годовым оборотом в десятки миллионов рублей. Срывы отгрузок. Представьте, что машины выезжают со склада с опозданием на несколько часов. С точки зрения сотрудников склада, это не такая уж и значительная задержка. С точки зрения общей логистической цепочки, все гораздо хуже. Машина для региональной доставки задержалась на погрузке на полтора часа, не успела привезти заказы на последнюю точку рейса. Следующая машина в этом направлении поедет через 3 дня. Клиент ждать не готов. Компания потеряла текущий заказ, а после нескольких повторений – клиента. Возможно, и товар тоже, если он скоропортящийся. Ошибки в комплектации. Заказывая что-то на маркетплейсе, например, подарок на день рождения, вы ожидаете именно то, что заказали. Логично, не так ли? Но для склада ваш заказ – всего одна строчка из сотен, тысяч, где-то даже десятков тысяч ежедневно комплектуемых позиций. Поэтому, если сотрудники не намеренно соберут не совсем то, что нужно, вы расстроитесь, а они, скорее всего, даже не узнают об этом. На 8 из 10 складов, с которыми нам доводилось работать, на старте проекта вообще никто не нес прямой ответственности за качество отгрузки. Безусловно, на площадках масштаба Wildberries или Озон система контроля выстроена. Но складов без нее – тысячи. Дефицит персонала. Темпы роста оплаты труда складских сотрудников сопоставимы с ними у IT-специалистов. Не размер этих зарплат, а именно темпы роста. Увеличивать вознаграждение постоянно компании не могут, и это приводит к увольнениям. Найти новых работников сложно, недостаток кадров еще больше увеличивает описанные выше затруднения. Это далеко не полный перечень сложностей, с которыми сталкиваются компании в процессе роста и развития. Если какая-то из вышеописанных ситуаций случилась и у вас, ваш склад точно нуждается в реорганизации. Заинтересовавшись вопросом оптимизации склада, руководитель компании начинает штудировать книги, ездить по экскурсиям на образцовые объекты, посещать выставки и довольно быстро понимает, что основной объем рекомендаций – это реализация крупных, сложных и дорогих проектов, начиная от внедрения ВМС и заканчивая глубокой роботизацией. Не буду оспаривать их целесообразность и огромный потенциал, но для большого числа организаций подобные проекты станут актуальными не завтра, а возможно даже не в ближайшей пятилетке. Множество компаний отчаянно нуждаются в том, чтобы как-то упорядочить складскую деятельность, не потратив на это весь свой годовой бюджет. Если у вас нет десятков миллионов на реинжиниринг логистики, вы не планируете переезд в новое помещение, о полной замене оборудования речь тоже не идет. Но проблемы на складе, тем не менее, надо как-то решать. Эта книга для вас. В ней нет подробного последовательного изложения логики построения складской логистики в целом. Ответов на вопросы, как правильно определить местоположение распределительного центра на территории страны или рассчитать экономическую целесообразность роботизации, которые возникают при комплексном логистическом проектировании. Если ваша складская логистика находится на высоком организационном и технологическом уровне, то вряд ли вы найдете здесь что-то новое. Но помочь с локальными улучшениями книга точно сможет. Я собрала универсальные рекомендации по безбюджетной оптимизации работы склада в формате «бери и делай». Книгу можно воспринимать как некий ящик с инструментами для улучшения работы подразделения. Чтобы вам было проще выбрать, за что взяться в первую очередь, я составила список из наиболее частых проблем, которые нам доводилось решать, и сгруппировала рекомендации из этой книги. Рисунок 1. Разделы построены следующим образом. Кейсы с практики, иллюстрирующие реальную ситуацию на предприятии. Рекомендация по изменению в лучшую сторону. В каком случае эта рекомендация вам может помочь? Раздел «Кому». Чего можно добиться, применив рекомендацию? Раздел «Ожидаемый результат». Сложность реализации. Затраты на внедрение. Раздел «Бюджет». План действий. Кроме того, мы подготовили для вас большое количество дополнительных материалов, инструкций и чек-листов, которые не вошли в печатную версию издания. Они доступны читателям в отдельном телеграм-канале «Склад без бюджета». Итак, если ваш бизнес не услуговый, а товарный, и товар обрабатывается на собственных или арендуемых складах, работа которых вас не устраивает, эта книга для вас.